5. О пособиях человеческой воли сообразоваться с волей божественной. Первое место между этими пособиями занимает познание о Божьем провидении, от которого происходит несомненное упование на Бога. Прилежное рассмотрение и признание Божьего провидения — единственное средство избежать бесчисленных неразумных человеческих попечений. Ибо что может быть безумнее не верить в бытие Божие? Давид сказал: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог», и не признавать его многомилостивейшим подателем малейших вещей, когда он, прежде прошения, окружил нас бесчисленными благодеяниями, о которых свидетельствует всемирная история. Тысячекратно следует повторять слова Иова: «Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда». Беспрекословно ничто не бывает, ни малейшей вещи. Предвечного провидения десница все, что есть и бывает, премудро располагает и управляет. Не случайно постигает нас зло, и не из земли родится, как трава. Все бывает и существует свыше. То, что баснописцы, а также и простецы, признают за случай, счастье или несчастье, мы отрицаем, а разумно признаем и исповедуем превысочайшее Божие провидение, пути которого, хотя и сокровенны, но весьма справедливы. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Пока мы живем здесь, жребий наш, по-видимому, как бы сокрыт в недрах, неизвестен, пока смерть не откроет его. Однако же здесь некоторые более других пользуются богатствами и почестями. Но все это не дело фортуны, но Божие провидение и промысла, чтобы жребий пал на их сторону. Другие все теряют тоже не случайно, но по Божьему праведному устроению. Определенно сказал об этом блаженный Августин: «Ничего не бывает такого, на что бы не было воли божественной. Всемогущий Бог или сам творит, или попускает все существующее и приключающееся по временам». Поэтому царь Давид с полной верой возгласил: «Аз же на тя, Господи, уповах, рех ты еси, Бог мой, в руку твоею жребии мои». Все перемены жизни и смерти происходят от твоего провидения и благоволения. Я не проживу здесь более времени тобой мне назначенного и не умру, пока тебе не будет угодно прекратить дни мои. Мой жребий жития и смерти находится в твоих руках. Все держится и успевает твоей помощью, твоим благоволением. По словам Августина, ничего не бывает в этой пространной, неизмеримой вселенной, наполненной творениями, что не происходило бы или по повелению, или же по допущению Верховного Повелителя, сообразно неисповедимому его правосудию для награды или наказания. Мы, необузданные невежи и неверы в Божие провидение, часто обвиняем дьявола, иногда нерадение или безрассудность, или злонамеренность, или, наконец, зависть к нам, наших недругов, в достижении нами успехов. Иногда этому препятствует лесть наших родственников или прекращается помощь от друзей. А иногда причиной наших бед считаем неправоту наших домашних. Мы всегда находим тех, на кого бы могли возложить причину и грех, а сами в слепоте своей не видим Божие провидение, управляющего всеми делами, как великими, так и малейшими. Зачем же мы порочим людей, когда человек ничем не может повредить человеку, по выражению Августина, если Бог не даст ему власти на то? Так же и демоны немного могут нам навредить, кроме того, что они своими превращениями в низших тварей, как, например, в зверей и гадов, стремятся смущать и устрашать нас. Но Бог держит их связанными, как диких псов, так что они, кроме Божьего попущения, ничтожны и ничем не могут вредить, до такой степени связаны, что не могут войти в свиней без позволения Божия. Такое Божие провидение в совершенстве познал многострадальный Иов, а потому он с благодарностью и терпением встречал и переносил все свои бедствия. И действительно, демоны не могли бы отнять у Иова не только стадо овец, одного волоса овцы не похитили бы, когда бы Бог не позволил допустить им этого. Что же все прочие? Тем же провидением Божиим и все неразумные вещи устроением Божиим приходят к своему концу и пределу, повинуясь совершенно Божию благоволению. Все во вселенной следует и совершается по непреложным Божиим законам. А один только человек, разумное Божие творение, потеряв разум, уклоняется от управления и закона Божия и дерзнул бы заменить их своим извращенным похотением. Неистребимо человеческое безрассудство. Ни в одном художестве, ни в какой науке не найдется ученика столь простого и неумного, который бы для себя и своего познания требовал бы так много совопросников, исправителей и надзирателей, сколько имеет их предвечное Божие провидение, премудрость, которая оправдана чадами ее. Однако ж говорит святой Григорий, «Премудрым в их мудрости и коварстве препятствует Господь, то есть уловляет мудрых в лукавстве их». И именно тогда препятствует, когда по распоряжению Господа человеческие дела и при сопротивлении им достигают доброго конца. Даже при Божьем попущении злого дела количество зла ограничивается известными пределами Божия провидения. Напротив, не так поставлены дела Господни, чтобы тварь, существо сотворенное, подчиняясь своему самоволию, могла победить волю Творца, хотя и поступает против его воли. Бог не желает, чтобы грешили, ибо запретил грешить. Однако ж, если согрешишь, то не думай. Человек сделал то, чего он хотел, а Богу приключилось то, чего он не хотел. Ибо насколько хочет Бог, чтобы человек не грешил, настолько же он хочет простить согрешившего, чтобы он обратился от греха и пожил праведно. Что бы ты ни избрал, грех или правду, всемогущий с той и с другой стороны может совершить над тобой свою праведную волю, именно, или казнить непокорного, да не убежит могущество его правды, или же спасти грешника, обратившегося к Богу в искреннем покаянии. Таким образом, все заключено в пределы Божия провидения, так что от него решительно не может укрыться и самое сокровеннейшее и тончайшее помышление. Познать это Божие провидение есть высочайшая степень, приближающая нас к истинному упованию нашему на Бога. Ибо если провидение Божие до того заботливо, что постоянно питает птиц, в довольстве уделяя им пищу, безопасность, покровы и гнезда, если с такой же заботливостью одевает цветы, наделяя каждый приличным ему благоуханием, красотой и окраской, как же может провидение Божие забыть своих сыновей, которым предоставило царственную власть над низшими творениями? А если Бог имеет величайшее и доброе попечение о своих чадах, и ничто без мановения и решения провидения не бывает, то мы не имеем основательной причины устрашаться ни могущества человека, ни бесовских страшилищ, ни звериной ярости и ничего другого, чем бы ни угрожал этот мир. Если Бог за нас, кто против нас? Ни один волос с головы нашей не упадет без божественной воли. Да Бог и не попустит того, что нам противно, того, чтобы нам не благопоспешествовало. Только мы сами в себе не должны ослабевать и все причиненные нам обиды переносить мужественно, как должно. Преисполненный таким упованием царь Давид возгласил: «Яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прийду стену». Так велико было упование Давидова на помощь Божию, что он, отягощенный своим вооружением, не убоялся перелезть через каменную стену. Упование на Бога, не обессиленное сомнением, подает таковую непреодолимую силу по изречению святого Игнатия. А потому нам должно более всего стараться и заботиться о том, чтобы корень нашего упования на Бога как можно глубже пустил свои разветвления в сердцах наших. В этом удостоверяют нас многие изречения Слова Божия. «Терпя, потерпех, Господа, и внятьми, и услыша молитву мою, аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне». Но не так мудрствуют люди, любящие самих себя, заботящиеся о плоти и ее похотениях, глухие к голосу говорящего: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Уповать на себя самого есть не вера, но неверие. Уповать во всем на Бога — это добродетель. И тем совершеннее это добродетель, чем крепче полагаемся мы на Бога даже до того, что не желаем знать, что о нас Бог устроил. Это наивысшая ступень упования, утверждающаяся на трех добродетелях — сердечной вере в Бога, несомненной надежде на Него и неизменной любви к Богу и ближним. Вот те пособия, при усвоении которых христианин защищен от всех бед в настоящей и будущей жизни. Ему не будут страшны предостерегающие слова Спасителя нашего: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Святая Церковь приглашает нас к исполнению Его воли, возглашая «Приидите с нидем, каждый в клеть душевную, в несмущаемое спокойствие души. Господеви молитвы воздающие и вопиющие Отче наш, иже на небесех, долги наши ослаби и остави, яко един благоутробен». Отзовемся, братья-христиане, на приглашение Святой Церкви неизменным решением. Во всяких, даже тягчайших бедах, да будет мне величайшим утешением правая Твоя воля, о Боже, как в жизни, так и смерти для перехода в жизнь бесконечную. Буди воля Господня, буди, буди. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек.